Алло. Продолжается бой, да? Алло, да. А это что, уже не надо? Я подполковник милиции в отставке, во-первых. Фамилия моя Вольнов Валерий Павлович, а не Владимир Павлович. Запомни это раз навсегда. А как Вольнов Галина Павлович? Как не понял, еще раз повтори. Я Вольнов Валерий Павлович. И мне все... Тимос, мне все знали. Я приехал только полгода назад сюда. Короче, еще раз повтори. Вольнов, как, Вольнов Павлович, как не понял. А это что, уже не надо? Я подполковник милиции в отставке, во-первых. Фамилия моя Вольнов Валерий Павлович. Валерий Павлович, вы хоть немножко понимаете, что происходит, Валерий Павлович? Валерий Павлович, бля! Купил ружье себе? Нет, Валерий Павлович, вы меняете человек вообще, бля? Алло, блядь! А Валерий Павлович? Я тебя раком в школьном дворе поставлю. Да, мы платили лишний раз, блядь, Валерий Павлович, алло, блядь, вы меня хоть немножко слышите, блядь? Валерий Павлович, вы хоть не слегка сосали, что нас связывают левые компьютерные программы? Не я звоню, бля, а вы мне. И, короче, вот хоть немножко ты поняли, ебучий случай, или нет? А хоть ты звонишь постоянно, козел? Я тебе не звоню, это ты мне звонишь, нас связывает какая-то левая хакерская программа, ты хоть это можешь понять? А что ты материшься, ты щенок? Не понял еще раз. А что это такое, блядь? Блядь, я вам дожду, подожди, я затусусь. Блядь, заебали. Валерий Павлович, Валерий Павлович, вы поймите. Короче. Вот смотрите, мне кажется, вы мне звоните, вот вы мне звоните 25 раз, у меня на телефоне. Я вам ни разу не звонил. У вас на телефоне, что? Я вам звоню 25 раз, блядь. Вы заебали. То есть это компьютерное хакерство, которое используется интернетом, блядь. Вы хоть понимаете что-нибудь или нет вообще? Вы ебетесь и кончаете телефонным хулиганством. У вас хуи от этого стоят и кончаете. Вы когда-нибудь женщину, как Лариска сейчас сказала, защитите кроля? Вы что, идиот, что ли? Ты козел, блядь, горбатый. Я не понял, обоснуйся, где живешь, блядь, тварь. Козел. Да, мне пишет. Не понял, кто базарит, блядь? Ну что, пидорок? Кто такой, бля? Не понял. Чё? Раком? Ты хоть ебальник своего слова выдавишь, блядь, быдло или нет? Играть со мной, да? Животное ебучее, бля. Ну вы же ко мне хотите прийти? Я к вам нихуя, нехуй ко мне звонить, ты придурок или нет, блядь? Нехуй ко мне звонить, блядь. А? А чё ты боишься прийти сюда-то? Я не боюсь, бля, я приду, потому что, блядь, у вас трупы одни будут, блядь, убоёбище, блядь. Нет, я записываю... Сука, рука... блядь. Я же... А? Я же мент, да? Да, блядь, не ебёт никого, есть высшие ФСБ, и неважно, блядь, связано с чем. Потому что в жопу тебя выставлю бекосинником, семёрочкой, дробь семёрочкой, знаешь, какая... Чё ты несёшь, блядь, тварь? Иголочками. А лучше я... Ты слышишь, животное, блядь, ты хули ебешь мозги, блядь, ты колбасну, как в районе Москвы живешь, блядь, и какой твой адрес ебучий. Ну, завтра не будет, блядь, я подъеду, разнесу этот ебучий адрес, блядь, что тебе ебальник завернется, дальше твой глаз, сука, за жопу, блядь. Ты животное ебучее. Ты что, охуел? Звоните, разбазарить мое время, блядь, уебище. Так вот, слушай меня внимательно. Я тебе только говорил про помповое ружье. Вот я тебе раком и поставлю. Ты, блядь, обознулся, блядь, сначала, потом ставь раком, сука. Я отличник МВД России. Запомни это, сука. Ты чё не обоснулся? Ты серьезный человек в натуре. Чё не обоснулся? Хули звонишь сюда? Я к вам... Какого хуя? Домой. Вот откуда ты сейчас звонишь? В понедельник. Потому что вы разговаривали с участковым, майором милиции. Кого хуя я с ним разговаривал, блядь? Ты участковый ебанутый, что ли? Я не понял, блядь. Накурился, иди отдыхай, блядь, домой, ёптво. Сегодня не будет. Пока не твоих я зарублю, нахуй. Остальные будут в крови. И все, я буду здоровый. Я не понял, что за идиот со мной разговаривает, блядь? Дайте участкову в натуре. Я с ним поговорил, блядь. Номер определитель есть. Давай номер твой назову, нахуй. Давай, называй. В общем так, диктофон включен, дорогой мой хороший. Вот за эти разговоры ты можешь меня... Че за идиоты, блядь? Звони, блядь. Ты угадал. Чего? Мы решили вас немножко кончить ногами. Че, вот что ли, блядь? Я не понимаю, что за инвалид такой, что падла? Тебя найти нельзя, блядь. Убили, я, бля, я пиздец, я бы тебя, конечно, закончил, бля. Ну приходи, Серёг. Чё надо? Не помню, сейчас прийти, куда я пойду? Чего? Какой адрес? Давай. Ну куда ты звонишь, ты, козёл? Блядь, это ты мне звонишь, идиот, что ли? Это компьютер программа под ёбкой, ёб твою мать, ты чё, тупой, что ли? Ты мне звонишь, заебал уже ко мне звонить, ты что, ты издеваешься, что ли? Нас совмещает какая-то левая компьютерная, блядь, хуйня. Ты что, идиот? Меня заебали твои звонки, блядь. Если ты хочешь со мной встретиться один на один, давай. Ты идиот, я тебе звоню? Не, ну после того, как друг друга ёбнем, а я своих ребят тяну. Но дело не в этом. Хотел сказать, что я тебе звоню, не понял. Ты хуёво слышишь, что ли, бля? Ты приходи ко мне, я тебе поленом ёбну по голове. А, не вопрос, сейчас подтянусь, где находишься, овца? Слушай, клоун ёбаный. Где? Когда я вас спускал с лестницы четверых, ведь ни один из них ничего не сказал. Летели у меня и все. Я не понял, я нахуйся, сука! А, значит, там подъезде у тебя друзья есть. Понял, выкиплю. Все понял, капец. Ты что, тупой, что ли, я не понял? Где, сука, находишься? Сейчас я, блядь, ОМОНом приеду, блядь, я такой ебальник сломаю. Лично сам. А в Сокольниках? В Сокольниках? Алло! Алло, блядь! Как, нихуя не слышу. Сокольников, сука! Ага-ага! Ага, блядь, че за уебище мне звонит, блядь, твари, блядь? Когда я вас спускал...